Глава 42. Отход ко сну. Обозначьте ребенку, когда ему нужно ложиться спать. Не забудьте обсудить, что ему потребуется еще время подготовиться, почистить зубы, принять душ, надеть пижаму. Научите ребенка самого следить за временем. Дети с удовольствием ставят таймер. Если ребенок не следит сам за временем, и вам приходится ему напоминать о том, что пора спать, делайте это заблаговременно, за 15-20 минут до положенного времени. Когда ребенок начинает упрашивать вас: «Я еще хочу поиграть», «Я хочу досмотреть мультик», чтобы не создавать его сопротивление, не затеять с ним борьбу за власть, признайте правомерность его желания. «Я знаю, что тебе хочется еще поиграть», или «Я знаю, что тебе хочется досмотреть мультик», но при этом оставайтесь непоколебимым. Но сейчас время спать. Признание желаний – очень мощный инструмент. В основном дети хотят, чтобы их желания были признаны и учтены. Родители часто совершают ошибку, искренне считая, что ребенок не имеет права желать. Именно на этой стадии вовлекаются с ним в борьбу за власть. Признавая желания ребенка и отдавая им должное, вы даете ему понять, что он важен для вас и с его мнением считаются. Чаще всего дети удовлетворяются тем, что их желания признаны и с большей охотой сотрудничают. При этом признание желаний ребенка никак не мешает вам оставаться твердыми, последовательными. Еще один прием. Если ребенок упирается и не хочет идти спать, предложите ему: «Ты пойдешь сам в свою комнату или хочешь, чтобы я тебя отнес?» В любом из этих вариантов вам нужно оставаться добрыми и твердыми одновременно. И на все отговорки ребенка неуклонно повторять уверенным голосом необходимое количество раз: «Сейчас время спать». Поблагодарите ребенка, когда он согласится: «Спасибо за то, что выполняешь наши договоренности. С тобой приятно иметь дело».